559, сентябрь, 8. Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов. Вы же следуйте за мною. Вы – боги. В этих двух противоположениях дано определение человека. С одной стороны, омертвение духа, а за ним смерть, с другой – беспредельные возможности развития его потенциала. И все внутри человека, ибо он и есть путь. А в том, что это действительно так, ему дан наглядный пример, запечатленный страданиями и смертью. Шло время, годы недоверия и отрицания сменялись годами просветления, пока не подошло человечество к концу века, к концу старого мира, к концу Кали-юги. Но что бы ни происходило на планете, даже смена юг, основы остаются непоколебимыми на все времена, а также и сущность великого плана эволюции всего сущего. Поэтому в будущее можно спокойно идти, зная, что путь един, путь преображения человека и раскрытия его внутреннего потенциала и подъем по лестнице света, нет которой конца. А так как путь пролегает не вовне, но внутри, то пресечь его не может ничто внешнее, если только сам человек этого не допустит. Путь открыт, и будущее в руках идущего по нему.